эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 27 ноября 2019 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Юлия Абзалпинова. Здравия тебе, Юлия. Здравия. И Александр Будный. Здравия тебе, Александр. Здравия. Как всегда, Евгений Роденко за виртуальным пультом, Светлана Большакова принимает вопросы, реплики, комментарии в чате, следит за тем, чтобы соблюдался порядок и гоняет поганой метлой гоблинов и прочих не людей. Итак, друзья, у нас сегодня интересная тема «Родная земля. Источник силы, мудрости и процветания». Звучит ярко, красиво. Но для того, чтобы еще и раскрасить, я думаю, что надо познакомиться с Юлией и с Александром более подробно. Итак, Юлия, Александр, чем занимаетесь? Как вообще по жизни двигаетесь? Куда двигаетесь? Как докатились до жизни такой? Почему пришли на Народное славянское радио с этой темой? Пожалуйста, расскажите. Здравствуйте, радиослушатели. Вот. Мы рады приветствовать сегодня всех, кто заинтересовался нашей темой. И, ну, во-первых, хотелось бы сказать, что чтобы разговор был максимально полезный, задавайте побольше вопросов. Мы сейчас сначала к теме будем подходить, наверное, начнем с предыстории того, как мы оказались там, где мы сейчас живем. А живем мы в поселке Павда. Это Северный Урал, север Свердловской области, и приехали мы туда 7 лет назад, в декабре 2012 года, и ну, начнем с того, что мы коротко расскажем, чем мы занимались до этого, и потом уже перейдем непосредственно к теме родной земли и что нам открылось вместе с переездом на родную землю. Да, краткая история, она как-то вот даст, более раскроет нас. Значит, я родился и вырос в городе Витебске, Белоруссия. В 2000-х годах занимался мебельным производством, индивидуальным предпринимателем. Вот. Но в какой-то момент, в 2004 году, я познакомился с воздушным звеном, кайтсерфингом. Вот. Это были первые впечатления, знакомства со стихией ветер. Необычайный щенячий восторг, когда ты чувствуешь силу, мощь ветра, его энергию, и с этой энергией тебя передвигает в пространстве. Ты можешь выполнять какие-то трюки головокружительные, какую-то скорость высокую развивать, и все это дает стихия ветра. Настолько меня это захватило, что в какой-то момент даже мне работа стала мешать моему новому увлечению. Вот, ну, как бы это все я подчеркнул там в Витебске у себя. Жизнь повернула так, что я переехал где-то в 2008 году в Центральную Россию, это Москва, вот, и там познакомился с ребятами, которые, ну, так широко занимались кайтсерфингом. Я влился в их движение, инструктором стал обучать людей. И у меня пошел, ну, стал расширяться кругозор. То есть мы ездили по морям. Одно из это Черное море, популярное, Красное море. Вот. И вблизи центральной Москвы самое ближайшее актуальное место это Плещеево озеро, Переславль-Залесский, где куда большинство людей может приехать в выходные дни, чтобы обучиться этому виду спорта. Мы там, у нас была такая наша тренировочная база, куда однажды приехала Юлия. Ну, я, наверное, да, тогда себе тоже расскажу пару слов. Я сама родом с Урала, в Екатеринбурге родилась, училась, закончила здесь школу, университет. И в 98 году я уехала в Москву, работала в Москве в области рекламы, связи с общественностью. В 2004 году у нас такая сформировалась команда творческая, мы открыли свое рекламное агентство. Вот в это время я достаточно много путешествовала, ну, в основном по разным тропическим теплым морям, И однажды во Вьетнаме я увидела вот этот замечательный спорт кайтсерфинг, кайтинг, и несколько лет я мечтала о том, чтобы где бы этому поучиться, как бы это все освоить. Ждала компанию, ну, в конечном итоге, вот в 2009 году, решила, что компанию ждать хватит, и надо браться, если хочешь что-то делать, делать. И поехала обучаться, познавать, что такое кайт, что такое стихия ветер, на плече его озера. Собственно, вот здесь, наверное, впервые наши тропинки с Сашей пересеклись, и ну, через какое-то время они уже повернули нас, стали одной совместной какой-то дорогой, но уже немножко в другую сторону, чем мы шли до этого каждый сам по себе. То есть через год примерно нашего знакомства мы организовали уже свою кайт-школу, у нас появилась еще одно совместное обучение акро-йога. И, ну, в общем-то, на момент 2012 года мы, вот 2011 год, 2012 год, мы основную часть времени проводили в Египте, в Хургаде, обучали людей на кайтсерфинге. Ну, вот, вот этот момент нашей кайт-школы, это был интересный поток информации. Мы тогда находились в Хургаде, к нам приезжали люди со всей страны. Ну, больше, конечно, было московских учеников, но вот из глубинки откуда-то, из России, из северов приезжали. И вот что интересное было, как-то люди приехали и говорят слово «аркаим». Я такого в жизни никогда не слышал, полез в поисковик поискать «аркаим». Оказывается, это очень такое... Ну, значимое историческое место, да. А мы знали, вот рядом с пирамидами жили, ну, они знали, да, что там богатая история, а своей истории оказалось, собственно, не особо знаем. И вот и такой информации стало появляться достаточно много, потому что, ну, вот это вот общение, мы общаясь с людьми, то есть вот кайт-школа нам обеспечила такое общение с людьми. В Египте многие приезжали к нам, мы жили на вилле, и многие останавливались у нас. И вот это вот такое вот погружение и очень плотное общение с людьми, оно дало нам хорошее ощущение качества общения, да, то есть многие ученики стали в том числе и нашими учителями, приводя нам какую-то вот такую вот интересную информацию, которая впоследствии повлияла на наше решение поменять свою жизнь и уехать жить на Землю. Одна из интересных учениц привезла тоже вот один такой момент важный, который, ну, наше сознание повернул к этому вот земельному вопросу. Она раскрыла тему здорового питания, говорит: Александр, надо попробовать вам перейти на сыроедение. Я ни в коем случае ничего не рекламирую, это просто личный опыт, вот, который мы попробовали, и действительно... После того, как мы начали избирательно подходить к питанию, мы стали глубже изучать свое здоровье, как бы, и искать какие-то способы. Это был такой шаг, толчок переходный. Вот. И на самом деле перестройка сознания, то есть интересы тем, которые в жизни были, то есть поменялось в жизни все. То есть однозначно вот этот переход на сыроедение, он тоже сыграл свою роль в нашем последующем решении, потому что в любом случае это более высокий уровень осознанности, начиная с питания, и, естественно, в других сферах жизни он тоже начал проявляться. В том числе переход на эту систему питания, он также был связан, например, с отказом от алкоголя. И это вот включился определенный, опять же, фильтр людей, которые знали, ну, то есть стало меняться немножко круг общения и акценты в этом общении, то есть, опять же, качество общения с людьми. Ну, наверное, чтобы еще чуть-чуть приблизиться, Значит, уже ближе к переезду, однажды мы из Хургады сделали себе такой отпуск и поехали в Кению. Путешествие по Кении, у нас была книга, в которой мы коротали наши переезды, это книга «Мегре. Звенящие кедры России». То тоже особенная книга, но если оттуда взять полезную информацию, она дает очень много интересных вещей полезных. Вот. Но на берегу Индийского океана мне вдруг захотелось, вот не знаю, откуда пришло, открыть карту нашей страны и посмотреть вот ее как бы в большом объеме, ее увидеть и представить, сколько много людей живет вот в разных точках, там. То есть те гости, которые к нам приезжали из каких-то далеких северов, я вот смотрел, находил, я и соизмерял площадь. Например, площадь своего государства, Белоруссии, где я вырос, и площадь вот этой России. И у меня в голове даже я не мог вообразить, сколько людей живет на нашей земле. И сколько жило до нас. До нас. И вот. И здесь включилось, я поделился с Юлией своими мыслями, и четко как бы включилось какое-то желание обоюдное, что надо найти свое место. Вот. И мы стали как-то и вот, рассуждать, думать, где бы мы хотели найти это место. И еще я добавлю, что к этому моменту, вот мы уже летом 2012 года, мы два года, практически два сезона жили в Египте, и мы просто очень четко, очень остро почувствовали, насколько нам не хватает смены сезонов, изменений в природе. То есть все время, да, прекрасная погода, солнце светит, тепло, жарко, море, но вот мы поняли, что мы уже который год пропускаем весну с ее благоухающей зеленью, цветением и так далее, осень с ее яркими красками, и вот этого стало очень не хватать, и это тоже, конечно, повлияло на то, что мы приняли решение, что мы хотим вернуться на родную землю, и при этом именно на землю, а не в город, то есть что вот правильное для нас какое-то решение на данном жизненном этапе – это уехать на землю. Изначально у нас была идея про поселение, но вот жизнь нас привела немножко в другое место. То есть вот мы оказались в Павде. Да, мы оказались в Павде. Мы у нас с нашим знакомым мы просто вели разговор, и он говорит, а приезжайте ко мне в гости, у меня есть там такая база, как бы на лошадках покатаетесь, отдохнете, вот, природу посмотрите. И мы когда приехали в это место и просто переночевали там, вот провели всего лишь две ночи в выходные дни, и у нас сложил, вот мы как переглянулись друг с другом. И да, уезжали мы уже практически, как раз мы собирались ехать, смотреть, знакомиться с ребятами из поселения, то есть смотреть места, но уезжая из Павды, мы уже практически приняли решение, что нам здесь нравится, мы хотим здесь остаться, мы хотим здесь жить, хотя это было не поселение, а самая обычная деревня. Хотя, в общем, вот мы подобрались к этой точке, как мы оказались в Павде. Дальше было все просто и стремительно. Мы там в районе, где мы жили, купили маленький автомобильный прицепчик, загрузили необходимые вещи и приехали в Павду. Вот, приехали мы в Павду, как раз это был декабрь месяц, снега уже, ну, я вот точно не совру, что выше колена и почти по пояс. Сразу прекрасно начали приближаться прелести деревенского. Лопата – это самый первый инструмент деревенского жителя, потому что каждое утро, ну, не каждое, а там снега очень много, чтобы куда-то выйти, надо откопать себе тропинку, вот, там принести те же дрова. Вот, жили мы, снимали дом, вот, благо домов свободных как бы достаточно, и за небольшую сумму можно вот, найти было аренду, и можно остановиться. А тем временем мы присматривали себе уже как бы земельный участок, ну, чтобы обосноваться и пустить корни. Вот. Какие впечатления? Ну, вот одно из первых впечатлений, я нигде не видел столько солнечных зимних дней, как в том месте. Может быть, это, скорее всего, от того, что мы жили, как бы, ну, живем в открытом месте и видим солнце, вот каждый утренний рассвет солнце из-за кромки леса начинает подниматься, и мы проживаем солнышком полностью весь световой день и провожаем его уже уходящим за гору. Вот, зимнее солнце, оно по-своему очень особенное, оно, так как ход очень короткий у солнца, то и солнце низко, оно постоянно у нас в окошках. Оно в окнах освещение, как бы вот наполнение, дом наполнен солнечным светом, энергией, жизнью. То есть это дает какие-то жизненные эмоции, бодрость, настроение. Причем, ну, казалось бы, в Венеции мы тоже жили, у нас тоже солнце, там, солнечные дни практически все, но ощущение внутреннее, оно совершенно другое восприятие, да, потому что в Венеции оно каждый день всходит примерно в одно и то же время, ну, то есть такой день сурка, все время постоянное, и ты перестаешь это замечать. Вот живя в Павде, мы просто поняли, что проживая вместе с солнцем вот весь этот кологодный цикл, когда солнце летом всходит вот там за лесом на заднем дворе, да, а в зимой перед окнами в доме, то есть оно меняется, и каждый день он другой, и ты вместе с солнцем меняешься и проживаешь это. Это совершенно другое внутреннее ощущение. Алексей? Да, ну, в общем, вот можно закончить такое вступление словами. Ну, вот так мы и стали сектантами. Да, для всех мы белые вороны, вот, безусловно. Понятно. Ну вот у нас тема-то заявлена «Родная земля – источник силы, мудрости и процветания». Но вы приехали все-таки на эту землю, она, вот тот участок земли, где вы находитесь, это все-таки не там, где вы родились. И получается, что вы сюда пришли, на эту землю, вы с ней, с этой землей подружились, она стала уже ваша близкая. Но пока родной землей это назвать нельзя? Или родная земля – это вообще, вот, вообще так вот, весь земной шарик? Ну, да, скорее всего, вот это весь земной шар. И здесь как раз вот не хочется ограничивать границами своего участка. Вот я вот это очень, мы хорошо осознали, что вот если копошиться в границах участка, ну, это очень узко и неинтересно. А когда ты начинаешь вот ходить по вот этой земле, пошел там, скажем, в лес в одно место, или мы пошли куда-то в гору, восхождение совершили, или еще там какое-то перемещение, или даже когда мы можем позволить себе путешествовать, да, переехать, ну или опять же простое путешествие из Павды, мы приезжаем в Екатеринбург, это тоже все наша родная земля, это родная планета, это земной шарик. И мне дорого, в принципе, и как, чем земля дышит. То есть я даже как это, какие-то с болью смотрю, когда горы мусора, да, какие-то несанкционированные, которые вот, ну, ведь можно этот, с этим мусором как-то бороться. Во многих странах уже переработка налажена, а у нас еще все это с таким скрипом колесо развивается. Вот, поэтому, ну, вот в таком мы чувствуем, как бы, ну, на самом деле для меня все-таки Урал – это родная земля, да, я родилась в Екатеринбурге, у меня здесь живут родители в Екатеринбурге, и, наверное, мы для себя землю родную определяем все-таки вот то, о чем мы говорили, где мы можем проживать изменения в природе, где мы можем, где у нас есть зима, весна, лето, осень, где мы чувствуем вот эти вот переходы. Кстати, переходы особенно сильно после того, как приобщились скажем так, к славянской традиции, к традиции наших предков. То есть в Палде у нас есть капище Великого Триглава, которое еще до нас как раз на базе Таежная Русь возвели совместно с славянским братством Берга Родобором. Было выбрано место и было возведено капище. И там проводились славянские кологодные праздники. И, собственно, вот через год примерно после нашего приезда на осеннее равноденствие мы впервые попали на такой праздник. Пришли на капище, стояли, не очень понимали пока что происходит, но тем не менее, вот каким-то образом это в душе отозвалось, все, что там происходило. Живой огонь, те слова, которые произносились, люди, стоящие в поло, каравай, который, которым вносили присутствующих. То есть все это нашло отклик в душе, и мы начали погружаться в эту тему, и нашим проводником стал как раз жрец Добор, славянское братство Ирга, которое проводит праздники кологодные на Красном Лугу по Волоколамскому, в славянском Кремле Виталия Синдакова. И мы поняли, что эта тема очень обширная, очень глубокая и очень всеохватывающая, как мировоззрение, которое дает ответы на очень многие вопросы и объясняет практически все в нашей жизни. Ну, ответы, наверное, они, если присмотреться, почувствовать жизнь, то они заметны и просты. Ведь вот эти все переходы, которые мы почувствовали, что не хватает нам буйства зелени, распускающей весенней, увядающей запаха осени, когда все вот этого пахнет, нам этого очень сильно не хватало. А тут мы вернулись, и у нас как бы все вернулось и восстановилось. И если посмотреть за природой, то вот в Пологоде есть четыре самых сильных времени. Переходных момента. Это летнее, зимнее солнцестояние и весеннее, осеннее равноденствие. В эти дни они наполнены потрясающей энергией, которую можно использовать. Эту энергию можно наполняться. Но если только с правильным пониманием, как бы с позитивным настроением к этому подходить, то и прислушиваться, как это отражается в своей жизни. Из практических наблюдений мы вот уже постоянно каждый момент такой отслеживаем, и мы понимаем, что да, действительно эти энергии работают, они нам помогают. И действительно случается переход, потому что именно живя на земле, это можно почувствовать. Потому что в городе, да, ты пришел на праздник, как бы, но у тебя жизнь мало после этого поменялась. Когда ты живешь на земле, в деревне, вот у тебя как бы обычный деревенский природный быт, да, то и занятия соответствующие, то это ощущается, что действительно произошел переход. И, допустим, там уже после осеннего равноденствия, ну, не надо уже там бежать и ломиться, нужно как-то какими-то другими вещами заниматься, больше уходить в какое-то размышление, анализ там, и так далее. Ну, то есть вот это ощущается. Вот эти переходы, они еще заметны, ведь мы живем на земле, естественно, мы занимаемся осваиванием земледелия. То есть это интересный опыт, который позволяет нам больше заметить и узнать, почувствовать. Из самых простых наблюдений, огородничество – это один момент, еще мы изучаем травы и собираем их, там, применяем для своего здоровья, там, что-то пьем, завариваем. Вот. И смотрим, вот в один год, например, были у нас участок одни травки цвели, там, все в голубом. Да, один год там синие травы. То есть там синюха, например, вот в прошлом году все было просто в синюхе. В этом году ее нет вообще. То есть там в прошлом году лобазник, в этом году тоже его нет. И на одном и том же месте каждый год появляются другие травы. Откуда они там берутся? А на самом деле просто природа очень мудрая. И природа, ничего случайного в ней нет. То есть мы поняли и приняли ту идею, вот, о которой говорят многие травники. То есть природа дает то, что человеку в данный конкретный момент нужно. И поэтому, когда там на огороде что-то не уродилось, ну, значит, это так распорядилось в этом году природа, да, то есть там в прошлом году у меня капуста выросла прекрасно, а в этом году, ну, вот какая-то гусеница была. Ну, значит, так надо. То есть вот мы это все наблюдаем, это все принимаем, и это очень интересно. Ну и, конечно, по контакту с землей для меня, как, то есть я была абсолютно дитя асфальта, и до приезда в Павду контакта с землей, ну, практически не имела, да, в детстве там ездила на дачу к родителям, но это так как нагрузка такая немножко на грядках не очень привлекательная. Когда мы приехали в Павду, естественно, в первое же лето мы стали разрабатывать огород, я начала зиму готовиться, читать разные книги по природному земледелию, вот, и, то есть весной, условно говоря, я посадила первое свое семечко в землю, и когда вот появляется вот этот вот росток, ты испытываешь просто абсолютный восторг, потому что ты понимаешь, какое чудо жизни происходит на твоих глазах, и насколько, опять же, мудра и изобретательна природа. И, ну, то есть у меня возникает внутренний восторг каждый раз, когда вот я за всеми этими процессами наблюдаю. Это хорошо. Я хотел задать вопрос. Вот сила, мудрость и процветание. Что в вашем представлении? Сила, мудрость и процветание. Ну вот если про мудрость, то, например, основное отличие жизни в деревне от города, оно заключается в том, что мы создаем всю свою жизнь, мы, в принципе, вот, проживаем сами. И вот здесь решение любого бытового вопроса, оно там не обратишься ни в какую социальную службу, ни в какое коммунальное хозяйство. То есть все приходится делать самому. И вот прежде чем что-то сделать, решить какой-то вопрос, получается, как бы запрос такой в пространство задаешь, а как же мне решить эту ситуацию? Все начинается с, скажем, с простейшей такой задачи. Надо построить забор, например, чтобы соседские коровы там не пришли и не съели нашу капусту, которая в этом году хочет родиться. Но это просто банальный пример. А на самом деле сложить печь, там, провести электрику, организовать баню, сделать канализацию. То есть весь замкнутый цикл приходится делать самому. И вот здесь приходят порой такие мудрые решения. Вот есть какая-то задача, и не очень понимаешь, а задача может быть да какая угодно. У меня есть маленькая пилорама, и вот мне привезли бревна. И мне эти бревна как-то надо переместить, на пилораму затащить. И вот путем каких-то манипуляций, каких-то придумок, вспоминая картинки из истории, как там якобы египетские пирамиды с помощью каких-то домкратов и тележек строили, то есть здесь вот начинает проявляться мудрость. И эта мудрость, она пошел в лес за ягодой и грибами. Там опять же, так, а где эти ягоды найти? Или где эти грибы прячутся? Или ты куда-то зашел, из леса надо выйти. И вот, вот эта мудрость, она опять начинает, мудрые решения начинают приходить. Да, ты посылаешь, условно говоря, запрос или вопрос в пространство, и тебе через определенное время приходит ответ. Наверное, то же самое можно сделать и в городе, но в городе, наверное, слишком много информационного шума. Очень часто ответы приходят, да, когда ты там идешь в лес, и вот в каком-то там спокойном состоянии, либо, например, занимаешься какими-то ремеслами, там, плетешь украшения из бересты, режешь ложку. И, то есть, опять же, вот это вот состояние какой-то такой своеобразной динамической медитации, оно в этот момент приходят ответы на очень многие вопросы. Вот, вот эта мудрость, она как раз нас и приводит к простоте. Мы себе очень усложняем жизнь, особенно, скажем, если в городской среде. Нам надо очень много, начиная от преодоления транспортных пробок и заканчивая там какими-то, не знаю чем, там много там ежемесячные коммунальные платежи, нам вот все надо обеспечить, вот это замкнутое колесо, бег по кругу. А на своей земле, когда живешь, ты планируешь как-то в кологодном цикле, в переходные периоды, то есть все дела делаются именно в этот период времени. То есть вот мудрая природа тебе говорит, ягода созрела, найди время, беги в лес. Заготовил ягоду, грибы созрели, все, беги в лес. Если не успеешь ходить, останешься без грибов. Вот. И так вот эти заготовительные или дрова, заготовка дров. Оптимальное время это зимой. Тебе привезли, эти дрова должен успеть до начала весеннего периода заготовить и уже забыть. Потому что придет весна, откроется земля и начинаются новые другие работы. Там пришел сенокос, траву надо косить и надо складывать. И вот природа вот все вот так раскладывает по полочкам, и в этом получается мудрость проживания кологодного цикла. И эта же мудрость, она потом дает более решение как бы в любых других ситуациях, в какие бы ты ни попадал, тебе становится более легче встраиваться, решать, не замечать, что ой, это сложно, как это все решаемо. То есть нет ничего как бы того, из чего бы нельзя. Если у тропинки есть вход, у нее обязательно есть выход. Хорошо, да. Но вот еще остались у нас вопросы. Источник силы и процветание. Все-таки источник силы, сила это что в вашем представлении? Что такие геркулесы, Ильи Муромцы или кто там еще, богатыри? Еще источник силы, да, кстати. Может быть, это и не совсем так глобально, но хотелось бы отметить такую вещь. Во-первых, свой источник у нас колодец свой. То есть замечательная чистая вода, свежий воздух. Это такие потрясающие источники силы и энергии, которые, сейчас, мне кажется, абсурдно, да? Большая часть людей покупают воду в магазинах. Создатель воды дал человеку, то есть, пей. Опасно. А сейчас в городе непонятно что. И опять же, в магазине тоже за деньги покупаешь неизвестно что. То есть, это так, может, не совсем к раскрытию вопроса, Юля? Есть решение. Да. И процветание тоже хотелось бы узнать, что имеется в виду процветание. Цветочная клумба или что такое процветание? Процветание, наверное, это ощущение полноты жизни, ощущение того, что тебе в этой жизни хватает того, что ты умеешь. Наверное, в моем понимании это и есть процветание. То есть мы живем, у нас, мы слышим, да, там какие-то кризисы, еще что-то. У нас нет кризисов, потому что мы знаем, что там на огороде растет морковка, в лесу растут ягоды, мы занимаемся своим делом, тем делом, которое нам нравится. Мы там занимаемся своим здоровьем, используя там какие-то природные средства. Нам достаточно того, что мы имеем. Вот, наверное, я вот в этом вижу процветание. И это нам все дает как раз земля и жизнь на этой земле. Земля и жизнь на этой земле. Потому что вот здесь такой момент. Жизнь в городе для многих, нам говорят, у вас же куча всяких бытовых забот, проблем, то есть там надо наколоть дрова, надо затопить печку, на это уходит куча времени. На бытовые вопросы, наверное, тратится больше времени. Но жизнь в городе, она, с одной стороны, кажется, что ты обладаешь большей степенью свободы, благодаря тому, что кто-то за тебя решает там какие-то, в том числе, бытовые вопросы, да, или там ты обложился гаджетами, которые вроде бы тебе освободили время. Но, с другой стороны, ты приобретаешь становишься зависимым от всего этого. Мы как бы этой зависимости лишены. То есть мы просто знаем, что мы сами сотворяем для себя и условия комфортные, и сами сотворяем для себя, то есть мы решаем сами, чем нам заняться в каждый конкретный момент времени. То есть для нас это свобода, но это другое качество немножко свободы, да, то есть свобода не та, которая обратной стороной, которая является зависимость от всего этого, то, что дает мне свободу, а свобода, связанная с ответственностью за то, что ты делаешь. Ну, как бы, не знаю, понятно, я спрогнозировала. Мне-то понятно. Вопрос, понятно ли слушателям-зрителям, ради кого мы сегодня здесь и выступаем. Вот, может, они будут задавать вопросы, кому что непонятно. Угу. Хорошо. Ну, может быть, тогда мы уже ко второй части и перейдем, где будем взаимодействовать с нашими радиослушателями и зрителями, будем как-то... Ну, если у нас вопросы уже есть, да. Да, понятно, непонятно. Хорошо. Евгений, ты поставь, пожалуйста, заставочку, которая будет сигнализировать нам всем о том, что начинается вторая часть нашего сегодняшнего эфира. А вторая часть имеется в виду, когда мы будем задавать вопросы, реплики, комментарии, поступившие во время нашего выступления в чате Народно-славянского радио на сайте slavradio.org. Slavradio пишется латиницей, там есть беседка и чат, а также у нас на канале в Ютубе youtube.com/slavradio. Вот там как раз все вопросы, реплики, комментарии вы можете писать. Ну и будем задавать вопросы, реплики, комментарии, которые к нам Светлана Большакова сюда присылает. Пожалуйста, поехали. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 27 ноября 2019 года, среда. Родная земля – источник силы, мудрости и процветания. Вот такой темой с нами делится Юлия Абзалтынова и Александр Будный. А также я, как вот ведущий Народного славянского радио, Алексей Орлов, присутствую здесь. Так, в стороночке пытаюсь понять, что же такое этот источник силы, мудрости и процветания. Евгений Роденко за пультом. Виртуальном. Светлана Большакова в чате следит за порядком. Ну и теперь переходим уже во второй части. Мы, как всегда, зачитываем вопросы, реплики, комментарии от тех, кто слушает наше народное славянское радио, от тех, кто слушает наш живой эфир. Медовед Барсук. Первый вопрос. Банальный, но мне важный. Как родня ваша на все эти ваши революционные действия отреагировала? Всех друзей сменили. Единомышленники есть? Да, единомышленники есть. Конечно же, поменялся круг общения очень сильно. Хотя, ну, остались и люди, с которыми мы общались, ну, скажем так, в прошлой жизни. А родители, ну, скажем так, наверное, с родителями нам повезло. И, да, кто-то в большей степени принял... кто-то не очень принял и понял саму идею вот этого переезда, но, тем не менее, они не мешали и всячески помогали и помогают нам, хотя внутри, может быть, и нет полного принятия и понимания, зачем мы это делаем, почему. То есть, ну, вот так, такая у нас ситуация. А единомышленники, они есть. У нас очень много гостей, новых друзей, которые приезжают, оказываются в тех местах. Мы знакомимся и понимаем, что мы думаем одинаково. Вот. Многие завидуют, ну, искренне, по-доброму, хотели бы так жить, но пока не могут себе позволить. Оказывается, это роскошь так жить, как мы живем. Вот. Так что, ну, наверное, как у всех, я не думаю, что у нас прям такая... индивидуальная история у многих, наверное, кто совершает такой поступок. Ну, то, что есть немножко непонимание, это да, но у нас, не было такого, что мы встречали какое-то противодействие со стороны близких людей, друзей. Я думаю, что все очень гармонично, то есть мы никакого дискомфорта не почувствовали. А перемены из старого мира друзей, ну, наверное, да, все-таки, когда что-то меняется и действительно идет этап развития, то что-то старое уходит, и появляются новые интересные люди. То есть место для нового. Для нового, новые открытия, новые знания, опыты какие-то. Хорошо. Далее идем. Медоед Барсук. Вторая реплика. Почему-то мне кажется, что гостей у вас немного, кроме местных жителей. Глухомань, наверное. Глухомань, да, это да. То есть для нас, например, от Екатеринбурга 350 километров на север, но дорога хорошая, поэтому доезжают все-таки многие. Хотя вот это вот расстояние, на самом деле, один из моментов, который нам понравился как раз, это то, что удаленность места от больших городов. То есть вот это вот расстояние, оно является таким своеобразным фильтром. То есть в Павду не приезжает много лишних людей, вернее, они совсем не приезжают. Туда приезжают те, кто должен туда приехать, кто созрел для этого, скажем так. Поэтому, да, у нас нет там глобального, может быть, потока гостей, но нам он не нужен, потому что это мы не для того туда уехали, чтобы у нас постоянно была толпа людей, то есть люди доезжают, которым интересно, с которыми нам интересно общаться, которым с нами интересно общаться. Ну, не знаю насчет потока, но людей у нас достаточно, порой даже как выходные заканчиваются, выдохнули и занимаемся своими любимыми домашними делами. Вот. Понятно. Юлия, Александр, а не явилось ли вот уезд из города каким-то символическим бегством, может быть, от надоевшей суеты и всего остального? Ничего подобного. Мы ниоткуда не убегали. Ну, то есть многие про это как бы спрашивали и спрашивают. Нет, мы осознанно, по-честному, сами перед собой приняли это решение, и мы живем радостно, счастливо. Ну, то есть мы... И на момент приезда, принятия решения, вернее, о переезде, мы тоже, на самом деле, жили радостно и счастливо. Мы жили радостно и счастливо. У нас было все. Нормальная, хорошая, интересная жизнь. Нам нравилось то, чем мы занимаемся. Замечательный проект, консерпинг. Да, просто в определенный момент какое-то вот пришло осознание и понимание того, как правильно. Какое-то такое ощущение просто внутреннее. Я почему такие вопросы задаю? Не потому, что я в чем-то сомневаюсь, а потому что такие вопросы очень правильные. Как бы, слышно, такие вопросы постоянно задают. Да? Ладно, идем дальше. Медоед Барсук. Переход на сырокушанье – это обязательное условие при переходе на землю, чтобы начать чувствовать природу? Здоровье больше улучшилось? Совсем нет. Но, например, для меня, наверное, это такая перезагрузка таким способом. Да, мы почему об этом просто рассказываем, потому что это, ну, для нас это был определенный момент, который позволил перезагрузиться, наверное, и повел нас по какому-то другому пути. Сейчас мы не являемся сыроедами, даже веганами, там, вегетарианцами не являемся. То есть у нас по питанию произошли за все это время тоже определенные перестройки, понимания и, опять же, наверное, мудрость родной земли, потому что, допустим, уехав на север и попытавшись там первый год сыроедить, мы поняли, что все-таки, наверное, что-то не то, если мы живем на севере, и вот, ну, закрой сейчас магазин или поставки из большого города, да, из других там стран тропических и так далее. Чем ты будешь питаться, живя на земле, живя в деревне? Апельсины, бананы, апельсины, растут на елках. Нет, какое сыроедение? Вот, да, сырое мясо, мороженое, строганина, это нормально. То есть мы пришли к тому, что питание, оно все равно так или иначе обусловлено тем местом, где ты живешь, и тем трудом, которым ты занимаешься. То есть, да, прекрасно мы себя чувствовали в Египте на этом сыроедении, где множество свежих, вкуснейших фруктов, и там на самом деле и не надо больше ничего. Можно жить в Египте и сыроедить, и быть, действительно эта система как бы будет тебе давать и силы, и здоровье, и так далее. Но на Северном Урале, ну, все-таки нет. Но, тем не менее, сыроедение сыграло свою роль в нашей вот, истории, в нашем... Но пути. Это не обязательно. Но это не обязательно. У каждого просто, наверное, что-то свое должно быть. То есть, правда, жизнь отрезвляет, да? Да, конечно. Да. А как же? Самое главное в нее смотреть, трезво оценивать. Да, и... не следовать фанатично там да. чему-то... Что тебе пришло немножко в другом состоянии, немножко в других условиях, нужно всегда адаптировать свои представления и то, что с тобой происходит, к тому моменту, с которым ты сейчас живешь, к тому месту, к тому времени, к тем условиям. А оценивать, взвешивать, прислушиваться к своему внутреннему состоянию, свои мысли, какие они из головы лезут, и, опять же, следить за физическим телом. Если тело чего-то просит, и оно чего-то хочет, ну, значит, в этом есть какая-то потребность. Вот. Я понял, да. Главное, чтобы понимать, что это просит тело, а не паразиты, потому что многие... Это тоже верно, да, конечно. Да, настолько паразитами забиты, что... Да, это отдельная тема, паразитическая флора, то есть можно посвятить целый день эфира. Ну да, да. Вопрос такой, насколько ваше самообеспечение в процентном можно так вот сравнить с тем, что вы ходите в магазин? Самообеспечение, я понял, то, что мы можем из натурального, из природной среды брать, ну, я думаю, что не ошибусь нисколько, если скажу, что на 50%, наверное, легко. Вот. Мы как-то не сопоставляли это, вот. Ну, скажем, мясо, рыбу мы в магазине не покупаем точно. Вот. И яйцо, например, ну как брать самообеспечение? Например, мы можем благодаря своим ремеслам что-то, доход получить. Местных жителей мы можем купить яйцо, куриное, молоко, коровье, то есть масло свое. Опять же, минуя магазин, но это уже, скажем, такой... Натуральный обмен. Это очень интересно. Вот, а в магазин, ну, крупы, да, покупаем крупы. То есть, скорее всего, магазин – это закупка круп и, собственно, больше. Понятно, такой интересный обмен. Вот мы тебе миску принесли, а ты нам молока в эту миску нальешь. Нет, ну, теоретически, да. Ну, получается, как бы миску могут добрые люди приобрести, а за эти знаки мы... в отношениях с... местными производителями натуральных продуктов. Но минуем магазин все-таки. Вот Александр Иванов более меркантильный, более прямо спрашивает, а чем получается зарабатывать на земле? Мы изначально, когда принимали решение, у нас было представление, что мы будем осваивать ремесла, то есть мы действительно осваивали и осваиваем, то есть мы делаем изделия из бересты, из дерева, Значит, береста. Береста – это такое многообразие, которое из бересты раньше наши предки делали очень много. Даже одежду шили. Но это уже... лапти лили. Вот. Но лапти мы, конечно, не плетем, хотя я собираюсь освоить. То есть мы начали с ремесел. Мы начали осваивать бересту. Делаем изделия из бересты, туеса, различную посуду. Я делаю украшения из бересты. Деревянная ложка – это очень интересная подделка, которая востребована. Если это ложка из кедра, выполненная душой, прокалена в льняном маске и покрыта восковой мастикой – это очень замечательная вещь, которая востребована. Еще очень интересная у нас позиция такая, стельки из бересты. Это вообще у меня было уникальное открытие, стелька из бересты. так как лапти я еще все никак не сплел, а стенку можно вырезать, на обувной картон там наклеиваю и вставляю в обувь. Во всей обуви у меня, в резиновых сапогах, там даже в зимних каких-то сапогах, в различных ботинках походных, уникальная вещь. Вот. Ну, это так, отступление про ремесла. Ну, на самом деле, жизнь показала, что все-таки одними ремеслами очень сложно, потому что ручной труд, он занимает достаточно много времени, при этом, ну, люди не всегда, не все понимают, почему, допустим, эта вещь стоит там... Дорого. Да, ну, для них это, например, дорого, да. Они не оценивают то, что это ручной труд, а не штамповка, например, китайская, да. И выезд на некоторые ярмарки показал, что, наверное, исключительно ремеслами пока мы не сможем себя обеспечивать в достаточной степени, поэтому... Но зато на ярмарках мы отследили тот момент, что в пищевых ларьках всегда все покупается. Вот. Ну, это так, шутка. Мы делаем варенье. Мы производим, да, натуральные продукты, то есть мы делаем варенье, например, из кедровых шишек, из сосновых шишек, из одуванчиков. Мы давим сыродавленные масла на деревянном прессе. Я делаю косметику натуральную с кедровой живицей. То есть все, что нам... Иван-чай заготавливаем, травяные чаи делаю. То есть, в принципе, опять же, то, что нам дает природа, и исходя из наших ценностей здорового образа жизни, натурального питания, мы, собственно, делаем все это и для себя, и то, что мы делаем для себя, можем предложить людям, нам не стыдно это предложить, потому что мы считаем, что это продукты хорошего качества. Ну, еще есть туристическая составляющая, которая позволяет, и это очень интересно, с народом взаимодействовать. У нас собираются какие-то группы, с которыми мы ходим в горы. Вот. Это тоже какой-то маленький доход, но приятный приносит. Вот. А еще я думаю, что у нас откроется маленькая, небольшая статья доходов. У нас новое, ну как не новое увлечение, уже уж третий год. У нас собаки хаски. То есть ездовая тема, это такая очень популярная, актуальная на сегодняшний день востребованная. То есть люди хотят общаться с животными, контактировать и кататься. Так что вот тоже рассчитываем на такое. В принципе, вот в этом небольшом колесе творчества у нас и на жизнеобеспечение. Хорошо, идем дальше. Медоед Барсук. Не думали о чем-то большем? Например, создать общину, к примеру, или сообщество с такими же осознанными? Одному все же непросто. На самом деле мы... Как отдельной идеи у нас такой не было, но, в принципе, вокруг все равно каким-то образом начинает формироваться сообщество. Это происходит естественным образом. То есть мы вот переехали, допустим, в 2012 году. На данный момент у нас в поселке 5 или 6 семей, которые приехали, то есть не из местных жителей, которые приехали в Павду. То есть понятно, что они уже приехали с другим мировоззрением, чем, скажем, коренные жители Павды. То есть по каким-то, немножко, может быть, своим причинам, не точно таким же, как мы, да, то есть понятно, что у каждого свой путь, и каждый сам своим образом как бы принимает это решение. Но тем не менее, то есть вот круг общения, круг, скажем так, единомышленников, которые вот уже начали, скажем так, вот формироваться. Ну, это не поселение, это не община, наверное, но тем не менее какой-то вот круг. Я чуть-чуть по-другому расширю. Я как бы не смотрю узко на общину, та, которая живет у нас в районе наших границ поселка. Для меня община, она гораздо шире. То есть на всем земном шарике единомышленников хватает, и люди, которые точно так же думают, вот, они есть, их много, вот, мы общаемся, контактируем. То есть, допустим, мы сейчас проводим новогодние праздники в Павде, и к нам приезжают люди очень разные, из разных мест. И, со всей страны. Да, то есть не только из ближайших каких-то городов, поселков, населенных пунктов, но и там из Екатеринбурга, из Челябинска, из Урала, и из Москвы, и из Питера, из других городов. То есть людям это интересно, и ну да, это тоже круто для единомышленников. Не община, но тем не менее, вот какое-то такое. Я думаю, это община. И если при решении какой-то задачи или проблемы у меня возникает, я начинаю глобально думать и вспоминаю, где и кто есть тот нужный винтик, гвоздик, человек, с которым я могу порешать этот вопрос. Это работает. Вот, ну, так. Хорошо, идем дальше. Медоед Барсук. И все же не могу не спросить, неужели все-таки идеально и легко, и совсем не было трудностей и препонов со стороны, в кавычках, доброжелателей? Доброжелатели, кстати, очень интересное было наше вот с местными жителями взаимодействие. Я, конечно, готовился, ведь категории граждан, они разные, и, скажем, неблагополучная их часть. Оказалось, на самом деле, все как-то легко и просто. Люди на севере, они другие, они более добродушные, они, у них нету злобы, там еще чего-то, каких-то вот этих качеств, потому что вот эти суровые условия жизни, они людей сплочают. То есть все как бы идут в одной лямке, скажем, ну, проживают эти зимы, еще что-то. Ну, безусловно, была настороженность, наверное, но вот чтобы как-то какие-то препоны, проблемы... Нет, действительно не было. Проблемы были, наверное, со стороны нас самих, потому что, ну, для меня все равно, допустим, после приезда сразу период адаптации, то есть были там какие-то такие на бытовом уровне, скажем, а вот чтобы какое-то окружение противодействовало или мешало, или нет, этого не было. Хорошо, идем дальше. Григорий Врачев. Всем здравия. Вопрос. Какую сумму денег нужно иметь, чтобы переехать в такое место и все там обустроить? Какими средствами вы располагали? Средствами мы располагали, скажем, ну, скромными, не очень доступными. У нас, скажем, вот многие задавали вопрос, а может быть у вас там есть какое-то жилье, которое вы даете? У нас нет источников пассивного дохода. У нас даже не было какого-то жилья, которое мы могли продать. Или сдать. Да, у нас был определенный запас денежных средств, на которые мы купили, что мы купили? Оборудование, станки, мы купили, лес. Подожди, оборудование, станки, это звучит так глобально. То есть я купил электроинструмент бытовой. Вот. Мы купили несколько машин леса. Вот. Пилораму, ну вот, чтобы было понятно, сейчас есть такие пилорамы домашнего использования, там она обошлась нам на то время 60 тысяч. Вот. Это, наверное, одна из дорогих покупок была. Остальное все было подешевле. Вот. Поэтому, в принципе, главное, чтобы было созревшее внутреннее честное желание перед самим собой. А если есть желание трудиться, то можно вот на сегодняшний день, я понимаю и знаю опыт людей, можно приехать как бы, ну, не совсем с пустыми руками, а если предлагать свой труд, Если ты представляешь, имеешь представление о том, чем ты можешь, чем ты хочешь, главное, заниматься. Да, но надо уметь что-то делать, уметь держать в руках пилу, топор, молоток, вот. Хотя есть сейчас способы заработка и, допустим, какие-то услуги отличаются. Нет, ну, интернет, да, такое, кто на это способен, но, в принципе, тяжелый физический труд, если его не бояться, а он такой в деревне, он позволяет выжить. Хорошо. Далее, Анжела Шамшур. А дети есть? Детей у нас пока нет. Детей пока нет. Но мы над этим работаем. Понятно. Вопрос от, в эфир от Юры. Первый вопрос. Какие постройки вам понадобились для полноценного существования в ладу с природой? Ну, по постройке, скажем, дом, в котором печь. Вот это печь вообще как бы центр вселенной нашего очага. Другой центр – это баня. Баня. Баня – это большая часть комфорта. И для меня лично это мастерская, вот, в которой тоже у меня стоит печка железная, которая позволяет быстро разогнать температуру в зимнее время. Ну, вот и все. А, еще у нас есть сеновал. Ну, это такое, кстати, да, сеновал – это часть нашего комфортного состояния. Летом мы спим на сеновале, летом, вот, и гости к нам приезжают, тоже спят на сеновале. Да, вот все лето мы проводим там. Летняя кухня имеется, как бы, ну вот. То есть, да, летом мы в доме бываем не так часто, но в основном вся жизнь проходит на огороде, на природе, в лесу, на летней кухне и в сеновале. Хорошо. Следующий вопрос от Юры. Как строились? Сами учились на ошибках или где-то подсмотрели, в кавычках, науку? Позвали зодчего? А стройка у нас такая, то есть мы купили дом, который стоял, наверное, 15 лет нежилой. Мы его приобрели и восстанавливали. Вот, в доме пришлось и без ближайших построек, под постройку. Самое первое, что я сделал, поменял кровлю, сделал крышу надежную, потому что когда после дождя все течет, и там все протекает вовнутрь, все это гниет, очень некомфортно. Вот, в самом доме поменяли полы, печку поставили в баню. Ну, в общем, никого не привлекали, все творчество изобретали. Ну, все строительные работы Саша делает самостоятельно. То есть свой дом с нуля мы еще пока не строили, хотя мы об этом думаем, планируем. Но мы никуда не торопимся, то есть учимся, наверное, вот пока на таком уровне. Раз не получается построить новый, значит, надо еще тренироваться на кошках. Вот, на них тренируемся. Строите домики для кошек. Для собак. Сейчас пока для собак. Белый волк, реплика. Наши предки жили в лесах после катастрофы, а вот предки наших предков звездочные города строили. Кажется, мне не совсем верный путь это в леса уезжать. Ну, кому как, у каждого свой путь. Вот мы как-то в звездных городках нажились, мне больше нравится общение с природой. Мне нравится, когда я ухожу в лес, ухожу на речку, вот, и я погружаюсь полностью в природное состояние, это дает такой заряд силы, энергии, бодрости. Я могу целый день летом проходить путешествие по тайге, просто пить воду из реки. И я прихожу, ну там, скажем, по определенным задачам, и прихожу вечером, как будто я отдохнул. А за плечами 10-15 километров, не устал. И километры эти не по дороге там какой-то вымощенной, а это таежные тропы, там где прыг, доскок. И кто-то смотри, куда как бы встать, чтобы не подвернуться. Вот. Ну, каждому свое, не знаю. То есть, ну, мне нравится. Вот, дорогу в звездные города, ну, звездные... Кто знает, тот может... Звездные города у меня открываются вот сейчас в зимний период, выходишь, темнеет рано, и уже ближе к полуночи я на улицу выхожу, когда ясное небо, и там такие звездные города, и там интересные огоньки такие летят в сторону севера, которое направление совсем не авиамаршруты, и я думаю, а что ж это за огонек такой туда прилетел, вот, и... Есть еще как бы путешествие полет мысли, но это, наверное, не знаю, пока как выразить. Ну, в общем, я подумал, и мне уже пришел ответ. Ответ может прийти в виде появления человека, либо звонка, или еще чего-то, как-то, в общем, какой-то ситуации, которая вот, мне раскроет весь мой вопрос. Хорошо. Виталий Кочубей. Реплика для тех, кто в раздумьях о переезде в деревню. В селе деньги под ногами лежат. Надо научиться видеть возможности и пользоваться ими. Плюс интернет, он очень большой рычаг в зарабатывании денег. Мы согласны, я согласна с этим. Мы согласны, да? То есть возможностей просто много. Но давайте мы отбросим пример 100 лет назад. Когда не было городов, мегаполисов, люди жили на земле. И жили очень хорошо. Жили люди. Трудились много. Много трудились. А труд – это очень полезно. Это не надо ходить ни в какие фитнес-залы. У меня каждый день там такой фитнес, как бы начинается с растопки печки и пошло. Вот. А либо у меня вот в зимний период спортивная лопата, тренажер. Хорошо. Юрий Кранев, а какой ваш возраст? Нам по 44. 44. Понятно. Саша, меня на полгодика постарше. Понятно. Евгений Малков, вопрос. Может, я что-то пропустил? Вопрос. Если допустить, что нет денежных средств, можно ли говорить о самодостаточности полной? Можно. Нет, но на сегодняшний день... На сегодняшний день еще нет. Надо многому поучиться у матери природы, у земли. Еще нету тех основательных знаний. Но приближаемся, развиваемся в этом направлении. Угу. Дмитрий Фалалеев. О чем речь, народ? Нас уничтожают, а вы тут в ремесла играете. У людей, не имеющих детей, нет права голоса. Ну, возможно, но человек так утверждает, у каждого своя история, свой путь. И, мы, ну, не знаю, что значит нас уничтожают. Ну, есть дети, у нас поселковые дети, которые приходят к нам во двор, и мы с ними общаемся, и ну, у каждого своё право. Я бы не стала утверждать так категорично по этому поводу. Да, у нас как-то интересно у людей складывается представление об этом мире. Или вот это, или вот это, или вот это. А как-то вот цельно мир нельзя как будто воспринимать. Если вспомнить даже фильмы о войне, то там обязательно присутствовало что-то такое, что с войной никак не могло быть связано. Если даже вспомнить «В бой идут одни старики», да, что там сказал главный герой, маэстро. Все сводилось к тому, что жизнь всегда везде продолжается. Даже когда вы умираете за жизнь, жизнь продолжается. И часто революционеры, которые свергают какую-то власть, становятся сами узурпаторами, причем узурпаторами такими, которые ничего не могут толком предложить народу, потому что они занимались только тем, что свергнуть власть, уничтожить что-то, разрушить что-то, а вот созиданием, восстановлением не занимались. Мало того, во время свержения они поуничтожали всех тех, которые занимались именно содержанием, разграбили тех, которые что-то производили. И поубивали, и выгнали тех, которые мыслители. Вот эти вот замашки революционные, как-то они, мне казалось, уже давным-давно в пройденном. Те люди, которые задумывались о том, что происходило с нашей страной, да вообще, как устраивать все революции, наверное, как-то вот научили. А вот история в очередной раз показывает, что она никого ничего не учит. На мой взгляд, полноценный человек – это который думает и об самообеспечении, и о том, как жить с точки зрения культуры, и как себя обеспечивать, и как строить систему управления, взаимодействия. Как, да, и как взаимодействовать с другими людьми, в том числе с людьми, с отличными взглядами, со всеми, потому что, ну, вот я считаю, что будущее нашей страны, наших людей и улучшение качества жизни, оно во многом от этого зависит, насколько мы сможем находить точки соприкосновения даже с теми, с кем мы не согласны. В том числе наши предки, да, вспомним «Копное право», когда принималось решение только единогласно, да, мы разучились это делать, а ведь это великое искусство, и я считаю, что нам надо заново учиться этому. Да, конечно, согласен. Вот что касается каких-то изменений в жизни, так надо начинать, изменяя себя. Если человек не готов к изменениям, то что он изменит? Ну, разрушит он кого-то или что-то, а сам-то что создаст? Неоднократно у нас выходили передачи и будут выходить, которые связаны и с как управлять с этими вопросами, и с тем, как себя обеспечивать, и по органам власти, и по органам самоуправления. Но вот часто приходят люди, которые слышали одну передачу, и говорят: не тем занимаетесь, дружище. Ну, дорогой мой товарищ, ну, хотя бы посмотрите. Ну, больше 2000 роликов, которые на Народно-славянском радио присутствуют. Там есть и по системам самоуправления, и как построить свою общину, и как сделать самопроизводственную общину, и как объединяться, как что-то производить, себя обеспечивать, как заниматься с детьми. Да столько там роликов всех. И тут пишут: видимо, недостаточно. Ну, видимо, вы просто не посмотрели что-то и делаете вывод. Ну, вы позвольте, это же маленький ребенок так себя ведет. Вы сначала знакомьтесь с тем, что происходит, а потом уже что-то заявляете. Достаточно, недостаточно, плохо или хорошо. Давайте конкретно будем рассматривать тот вопрос, который вы задаете на конкретных передачах. У нас проводятся семинары, у нас проводятся круглые столы, у нас проводятся съезды различные, где мы собираем тех людей, которые реально что-то делают. И поэтому, если вдруг вы попали на какую-то передачу, которая вас не устраивает, это еще не означает, что все радио занимается только этой передачей. Это примерно как подойти к слону и потрогать его за хвост, и заявить: слон – это веревка. Но вот из этой же серии. Да вы посмотрите на слона целиком. Там же есть все у него. И веревка у него есть, и столбы у него есть, и мягкая пузико, и блины, уши. Да и много-много чего интересного. Ну, ладненько. Все вопросы мы озвучивали, и пришло время нам как-то вот подводить итог нашей сегодняшней передачи. В заключение у нас принято, что те, кто говорит, желает тем, кто их слушает, что-то доброе, вечное. Пожалуйста, желайте. Мы желаем каждому из тех, кто нас сегодня слушает, и тех, кто не слушает, найти свой путь в этой жизни, прислушиваться к тому, к тем знакам, которые встречаются на его пути, исследовать своему внутреннему голосу, относиться терпимо и не категорично к тем, кто нас окружает, потому что все люди, которые нас окружают, они встречаются в этой жизни, в нашей жизни не просто так. Они нас все чему-то учат, и нужно уметь этому учиться, и желаем всем силы, мудрости и процветания. Мира, добра и созидания, чтобы каждый был творцом на этой земле, что-то мог сотворять, как бы, ведь творчество, оно дает нам развитие. А просто сидеть, быть менеджером и продавать, ну это скучно. Даже если ты менеджер, что-то продаешь, находи время для того, чтобы что-то сотворять, и в том числе что-то делать своими руками. Mm-hmm. Хорошо. Вот еще один такой вопрос, который уже в мою сторону пришел. Воспользуюсь. Все-таки очень интересный вопрос. Емелья Алпатов. «Я вам деньги, а вы мне что?» написал Емелья. И добавил, что если вам посылают, то происходит, как бы вот обмен энергиями должен происходить, и получается кармически. Ну, то есть я дам деньги вам, а вы мне будете должны кармически. Не страшно? Емелья Алтапов, так вы же слушаете Народное славянское радио, вы уже являетесь потребителем этого нашего продукта. Мы вам этот продукт выдаем. Вопрос: а не страшно, что вы завязали кармические связи с нами и ничего за это не отдали? Ну, давайте, ваши же карты вам и возвращают. Такой подкидной дурачок получается, да? Ну, человек, наверное, не осознает. Да, то, что вы продукт уже потребляете и пишете о чем-то: я вам деньги, вы мне что? Если бы, я понимаю, где-то вы там сидели на другом канале, что-то еще такое вот не связанное с нами. Но вы же конкретно у нас находитесь. Вы пришли послушать, посмотреть, прочитать. Обратите внимание, сколько сделано работы за последние несколько лет. Сколько роликов снято, сколько передач подготовлено, сколько интересных сказителей пришло, сколько записано вообще бесценной, на мой взгляд, информации. Да, конечно, есть проходящие ролики, да, есть развлекательные ролики, но как без этого-то? Мы живем в полноценном мире, а там есть и то, и другое, и третье. Но даже если из этих многих-многих тысяч роликов выбрать хоть что-то, и это будет для вас ценное, тогда вопрос к вам. Вы получили знания, а взамен что? Кармические связи наработали. Так что давайте будем смотреть на мир не с точки зрения маленького ребенка, мне-мне-мне, и все мне, как Папандопола, и это мне, и снова мне, и опять мне, да? А с точки зрения, что уже все произошло, вы даже этого не заметили. Ну ладно, друзья, благодарю вас за очень интересный рассказ, очень такое откровенное повествование, за добрые мысли и пожелания. Мне же остается сказать, что у нас сегодня по одному из современных календарей 27 ноября 2019 года, среда. Родная земля – источник силы, мудрости и процветания. Вот такая была у нас интересная светлая тема. Юлия Абзалтынова и Александр Будный были у нас сегодня в живом эфире. Алексей Орлов, главный редактор Народно-славянского радио, ведущий, присутствовал также в нашей виртуальной студии. Евгений Роденко был за виртуальным пультом. Светлана Большакова наблюдала за чатом. Желаю всем добра, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Народно-славянское радио. Для пытливых умов.